Уайтфиш, Монтана, 25 июля 2010 года. Два пикапа, прокатных, с наклейками «Херц» на стекле, затормозили около длинного бревенчатого одноэтажного строения. Был поздний вечер, солнце уже село, но небо пока еще оставалось синим, и бледно-серебристый серпик луны одиноко висел над черным частоколом леса. С водительского места одного из пикапов выбрался человек. Высокий, крепкий, коренастый. Осмотрелся по сторонам, сделал знак остальным оставаться в машинах. Глушь, она есть глушь. Если центр города как картинка для туристов, то здесь самая настоящая глушь. Американская глубинка. Человек посмотрел на качающуюся на цепях под ветерком вывеску у Дэйва. Затем неторопливо пошел ко входу. Открыл дверь, звякнув большим бронзовым рождественским колокольчиком. Крепкий седой, как лунь, старик, стоявший за прилавком, поднял голову от лежащей на прилавке газеты. Приезжий моментально заметил, что в кобуре у старика длинноствольный револьвер, а кобура открыта, и рука старика совсем рядом. «Да, сэр!» — голос старика был хриплым. «Мы туристы. Приехали сюда из Техаса». Приезжий намеренно говорил гнусаво с техасским акцентом. «И хотели бы сходить в лес, посмотреть на оленей». «Сэр, охота на оленей еще не открыта». «Мы просто посмотрим. Пристреляемся, так сказать, к осени». «Упрямый сукин сын. Ладно». Приезжий неторопливо достал из кармана кожаный бумажник, открыл его, демонстрируя бляху. «ФБР!» Старик остался невозмутим. «Мы ищем кое-кого». И снова старик промолчал, он стоял как статуя и спокойно смотрел на приезжего, которого это уже начало раздражать. Приезжий достал фотокарточку, бросил на прилавок поверх газеты старика. Тот невозмутимо взглянул. «Видели когда-нибудь ее?» «Нет, сэр». Приезжий наклонился вперед. Он не был сотрудником ФБР, но знал, когда надо надавить и как надо надавить. Правда, сейчас надавить как следует мешала отполированная до блеска рукоятка крупнокалиберного револьвера, торчащая из открытой ковбойской кобуры, висевшей на поясе старика. «Уверены?» «Да, сэр». Улыбнулся старик. «Мне скрывать нечего». «Сэр, мы уверены, что эта женщина была здесь. Ее видели в этом городе». «Туристы здесь не ходят, сэр. Я в основном торгую для местных, видите. Иначе бы я открыл свою лавчонку в центре города, а не на окраине. Ко мне приходят люди из леса, те, что живут в лесу, сэр. Они продают дичь и покупают, что им нужно, а я потом продаю эту дичь в рестораны. Все законно, сэр». «Вы уверены? Возможно, вы работаете с браконьерами». «Сэр, если местный шериф говорит мне о том, что кто-то браконьер, больше ему хода в мою лавку нет. Я уважаю закон, сэр». ФБР-овец выпрямился. Крепкий орешек, не расколешь такого. «Мы, собственно, к вам по другому вопросу, мистер Бар», — подсказал старик. «Мистер Бар, вас нам порекомендовали как хорошего проводника. Нам в самом деле надо сходить в лес. Мы подозреваем, что эту женщину убили. И нам надо отыскать место, где закопано ее тело». Старик улыбнулся. «Сэр, вы можете так искать до второго пришествия. Лес большой». «Ну, а у нас есть подозреваемый, но он примерно сказал, где он это сделал. Понимаете, он привез ее сюда, а она ему отказала. Но он разозлился и не смог справиться с собой, а тело закопал». «Нам надо ее найти, тело, в общем». «Гнусное дело», — покачал головой старик. «Но я не могу пойти с вами. Извините, сэр. Мне надо торговать. Увы, но дядя Сэм платит не слишком-то много». «Вы воевали?» «Да, сэр, во Вьетнаме». Странное выражение проскользнуло на лице ФБРовца. «Хорошо, сэр. Не подскажете в таком случае, к кому нам обратиться?» «Подскажу. В контору шерифа. Помощник Стейтон знает лес лучше меня. Он поможет вам в случае чего, ведь если убийство произошло здесь, это местная юрисдикция». «Это федеральная юрисдикция, сэр», — скривился ФБРовец. «Спасибо за помощь. Был рад помочь». Когда ФБРовец вышел и заработали моторы пикапов, старик остался недвижим. Он прождал 20 минут, стоя над газетой как статуя. И лишь после этого он вышел из-за прилавка, задернул шторы и открыл дверь в потайную комнату. Она была замаскирована одним из настенных стендов для ружей. Комната была небольшой, 4×3. Окон нет, только тусклая лампочка под потолком, освещающая голые стены с единственной рамкой, висящей на них. В рамке была ни картина и ни фотография. Патент, название первого лейтенанта вооруженных сил США, выданный еще в 71 году прошлого века на имя Дэвиса Томаса Барра. Кресло-качалка, большой шкаф на полкомнаты. Старик несколько минут стоял, к чему-то прислушиваясь. Потом отпер замок шкафа ключом, который носил всегда с собой на цепочке, на той же самой, на которой носил армейские медальоны. Достал из шкафа старую 70-х годов военную форму и камуфляжный костюм снайпера. Быстро переоделся. Потом достал из шкафа армейскую автоматическую винтовку М16А1 с трехкратным оптическим прицелом, установленным прямо на ручке для переноски, и длинным тонким глушителем. Достал несколько магазинов и пластиковый пакет с патронами, пальцами разорвал пакет, сел в кресло, поставил пакет в колени и начал споро набивать магазины, патрон за патроном. Набил один за другим 11 длинных магазинов. Когда же он покончил с этим делом, один из магазинов старик вставил в винтовку, остальные начал запихивать в разгрузку, старую брезентовую, которую тоже вынул из шкафа. Набив разгрузку, он надел ее, застегнул застежки и повесил винтовку на ремень за плечо. Пояс с револьвером 44-го калибра и 30 патронами на нем он оставил. Достал из шкафа две кобуры с короткоствольными револьверами 38-го калибра. Одну прикрепил на лодыжке, другую просто сунул в карман. Туда же сыпанул горсть патронов. Подвесил на пояс слева ножны с ножом морской пехоты «Кабар». Последним он подвесил на пояс «Дэйпайк», рюкзак со снаряжением на день, тоже старой, еще вьетнамской модели. Последним старик отцепил награды. Обычно они были подцеплены к его камуфляжному костюму, парадной формы у него не было, и он носил их так. Бронзовая звезда, серебряная звезда, два пурпурных сердца. Награды он бросил на кресло. Небрежно бросил. Их он не ценил. Снарядившись, старик снова прислушался. Похоже, никого. Впрочем, идти через парадный вход, ровно как и через заднюю дверь, в таком виде он не собирался. Достав нож и наклонившись, старик поддел ножом одну половицу, затем другую. Нырнул в образовавшийся люк, уже оттуда поставил половицы на место. Этот ход, сильно похожий на те, какими пользовались вьетнамцы, он копал без малого 2 года. И все же выкопал. Выход из этого лаза находился более чем в 100 метрах от лавки у Дэйва. Машины, на которых приехали чужаки, остановились дальше, доехав до самого конца Lion Mountain, на стоянке, за которой был лишь лес. Темный, мрачный, непроходимый на вид лес. Ночью он выглядел особо зловеще. В этот лес легко было войти и не всегда легко выйти. Чужаки оставили машины на стоянке полупустой. Осенью, в сезон, когда сюда съезжались охотники на оленей, здесь яблоку негде было упасть. Сейчас же бетонированная стоянка была полупустой. 8 человек вышли из пикапов. Все 8 человек были в камуфляже, но не в армейском, а в охотничьем, который иногда еще и лучше армейского. Каждый взял из грузового отсека пикапа по большому, неподъемному на вид рюкзаку. Килограммов по 40-50, если не больше. Бросив машины на стоянке, все равно они были прокатными и взятыми в прокат на фирму, которая обанкротилась в позапрошлом году. 8 мужчин редкой волчьей цепочкой углубились в лес. Первый привал они сделали, когда прошли по лесу без малого милю, на одной из полян, заливаемых мрачным серебристым лунным светом. Они расположились на поляне, ни один из них за время этого похода не сказал ни слова. Распаковали свои рюкзаки, достали оружие и снаряжение. 5 карабинов М4, 2 из них с подствольными гранатометами М203. 2 пистолета-пулемета HK-MP5SD-2, оба с закрепленными на цевье фонарями. 1 пулемет М60Е3. Если эти мужчины пришли на кого-то охотиться, то точно не на оленей. Командовал тот самый высокий, крепкий, с проседью в волосах, который представлялся агентом ФБР. Представляться агентом ФБР, не являясь таковым, серьезное федеральное преступление, но перспектива провести несколько лет в Ливенворте мужчину ничуть не пугала. Он знал правила, для таких, как он, существовала лишь одна форма наказания – смертная казнь. Слишком много он знал и слишком хорошо был подготовлен, чтобы рисковать заключением. Покончив со снаряжением, мужчина достал карманный охотничий прибор GPS, взял текущие координаты и привязался к карте. Примерно прикинул, куда надо идти. Посмотрел на остальных, они также снарядились, и теперь кто-то уже был готов, а кто-то еще раскрашивал лицо чем-то похожим на зеленую гуашь. Затем условными жестами отдал несколько команд, условно рукой, не произнося ни слова. Построившись в цепочку один за другим, бойцы специального отряда углубились в лес. Это началось на рассвете. Они шли редкой цепочкой до цели, затерянного в лесу дома, было 6 миль. Каждые 2-3 мили они делали привал, небольшой, просто чтобы осмотреться. Командир группы первым делом считал своих подчиненных, и во время очередного привала одного не досчитался. Одного не досчитался. Не было гида, веселого здоровяка-пулеметчика, прошедшего Сальвадор, Первый Ирак и Косово, неунывающего шутника и балагура, способного развеселить в самой поганой ситуации. Со своим М-60 «свиньей», как его прозывали солдаты, он шел, как всегда, замыкающим, чуть отставая от основной колонны, чтобы иметь возможность в случае нападения залечь или сманеврировать и прикрыть всех огнем пулемета. Он был опытным бойцом, не один год проведшим в горячих точках, причем таких поганых, как Сальвадор. У людей с таким, как у гида, боевым опытом, глаза на затылке, их невозможно застать врасплох. Тем более, если у него в руках пулемет. Но гида не было. Остальные это заметили, так же, как и командир, мгновенно расположились кругом, направив стволы винтовок во все стороны. Они готовы были накрывать шквалом огня любую цель, нашпиговать ее свинцом в считанные секунды, вот только стрелять было не в кого. Только лес, темные мрачные стволы деревьев, серебристый свет месяца, едва пробивающийся сквозь кроны. Командир показал несколько знаков на пальцах, и двое — Тимы Гонза, разведчик-диверсант из 75-го полка и только что приехавший из Ирака контрактник-морпех — пошли теми же следами назад, чтобы найти гида, живого или мертвого. Для Тима сегодняшняя прогулка по ночному лесу была именно прогулкой, и даже сейчас она не переставала быть таковой. Он снова был в своей стихии, в лесу. Лес был для него домом, другом, укрытием и защитой. Он начинал в Никарагуа, на той маленькой, грязной и всеми ныне забытой войне, где воевали русские и американцы, воевали тайно, прикрываясь чужими личинами. Когда его и с ним еще группу рейнджеров 75-го полка послали туда, от него особо и не скрывали, что он едет даже не советником. В Никарагуа победила революция, а американские граждане и американские корпорации лишились собственности, но главным было даже не это. Главным было то, что там обосновались русские. С ними он и ехал воевать. Следующие 4 года запомнились ему навсегда. Непролазные тропы в джунглях, змеи, москиты, сожженные дотла поселки смирняком, грохот винтов, хайндов. Хайнд — натовское обозначение Ми-24. И хипов. Хайп — Ми-17. Высаживающих десанты и поливающих джунгли огнем. Но хуже было даже не это. По крайней мере, ты их мог слышать, мог затаиться, мог уклониться от боя. Хуже всего были русские, порой устраивающие засады в джунглях и терпеливо, день за днем, не обращая внимания на москитов, змей, вонь, поджидающих его и его товарищей. Однажды он и его товарищи натолкнулись на такую засаду. Шквал огня распорол густой подлесок, русские стреляли с расстояния буквально несколько метров. Они ответили, а потом они бросались друг на друга и били друг друга мачете, саперными лопатками, ножами, прикладами. Немногие ушли своими ногами с места той бойни. Потом была Панама, где он познакомился с боссом и другими людьми, кто делал то, что делать был не должен, и там, где американских солдат не должно было быть. Потом снова Никарагуа, Колумбия, Сальвадор, Боливия. Весь латиноамериканский континент с его грязью, диктаторами, кровавыми стычками в джунглях, плантациями коки под сенью деревьев. Совсем недавно он навел справки о своих первых сослуживцах, тех самых, с которыми он приехал первый раз на войну в Никарагуа, и узнал, что из 12 человек в живых осталось только 4. Из оставшихся один попал под машину в своем родном городе, когда приехал в отпуск, второй шагнул в окно 16-го этажа. Глупая и бессмысленная смерть. Остальных забрали джунгли. Он шел осторожно, после каждого шага осматриваясь и прислушиваясь. На сей раз он надел прибор ночного видения, потому что, возможно, придется искать тело, а тело невозможно услышать, оно не шевелится, не идет, не дышит. Без ПНВ его не найти. Вообще специалисты старой школы, начинавшие еще в 80-е, к ПНВ относились с долей презрения, больше полагаясь на свое ночное зрение, слух и нюх. Прибор ночного видения не такая уж и полезная штука в ночном бою. У него ограниченное поле зрения, и он заливается белым на несколько секунд, стоит только взглянуть на нечто яркое, например, на вспышку разрыва снаряда или мины. Но сейчас ПНВ придется воспользоваться. Внезапно Тим почувствовал, что справа кто-то есть. Подав сигнал опасности, он мгновенно 2 могучими прыжками достиг толстого ствола вековой сосны и укрылся за ней. Сзади за спиной шумно рухнул Гонза, занимавший позицию для стрельбы. Выждав несколько секунд, Тим осторожно выглянул из-за ствола. Ничего. И в самом деле ничего, хотя он готов был поклясться, что там кто-то был. Вот только что был. И ничего. Обычный, не слишком густой подлесок. Если бы через него кто-то пробирался, Тим бы услышал. Можно идти дальше. Тим слегка стукнул рукой по стволу дерева, привлекая внимание напарника. И тут до него дошло, как он лежит. Неподвижно. Первым делом Тим упал. Он еще не успел принять какое-либо решение, но он упал на землю, минимизируя себя как цель и затрудняя стрельбу по себе. Упал, перекатился на спину и застыл неподвижно, держа на изготовку бесшумный автомат. Тишина. Ни шороха, ни звука. Ничего. Он достал рацию, нажал вызов. «Гонза убит», — коротко доложил он. «Ты?» «Норма. Здесь снайпер». «Двигаемся?» «На месте. Я разберусь». «Добро». Перевернувшись снова на живот, он пополз по-пластунски, выдерживая расстояние на Гонза. «Черт, Гонза, как же так? Как они добрались до тебя? Что с тобой, черт побери, произошло? Ты ведь не новичок. И как они сумели провести его? Это же классика. Отвлекают с одной стороны, стреляют с другой. Вот только на этот раз не звука, да и отвлекли его не звуками. Просто он понял, что слева от него человек, а потом этот человек пропал. Пропал, и все». Добравшись до Гонза, он быстро ощупал его, пальцы вляпались во что-то липкое, теплое. Рана была на голове, Гонза даже не успел понять, что происходит. Резко оттолкнувшись, он перевалился через Гонза, прикрывшись его телом, застыл, прислушиваясь. Снова ничего. Лес будто вымер. Тим пополз вперед, дополз до ближайшего дерева, прикрываясь его стволом. Встал на ноги, прислушался. Он закрыл глаза, полагаясь прежде всего на слух и на нюх. В джунглях нормальная видимость — это скорее исключение, чем норма, и поэтому те, кто обретал свой боевой опыт в джунглях, прежде всего полагаются на слух и на нюх. Человек в любом случае должен слышать. Человек не может долго быть в неподвижности, а в лесу, особенно в ночном, любое движение хорошо слышно. И запах, сигареты, пот, одеколон. Все это опытный человек учует гораздо раньше, чем увидит глазами. И снова ничего. Осторожно ступая и постоянно оглядываясь по сторонам, он начал отступать, надеясь выманить противника на себя и заставить его сделать ошибку. Он и выманил. Звериным чутьем почувствовал что-то большое, теплое, в нескольких метрах правее. Он прыгнул, перечеркивая в падении кусок тьмы очередью из бесшумного автомата, грохнулся о землю с треском, смяв кусты, ушел в перекат. А потом, словно маленькое солнце и сине-белое, невыносимо яркое, вспыхнуло в ночном лесу. «Сэр!» Впервые за все время, пока они шли через лес, подал голос один из боевиков, когда и сине-белая вспышка осветила лес. «Стоять! Занять круговую оборону!» Командир понимал, что в лесу опасный противник. Если он сумел бесшумно убрать гида, а потом и Тима с Гонза. В том, что с Тимом и Гонзом все кончено, командир не сомневался. Это очень опасный противник. Он не знал, кто это и какого черта он делает в лесу, но решил поступить так, как от него не ожидают. Очень часто американских солдат ловили на том, что если кто-то попал в беду, обязательно высылается спасательная группа, даже если шансы на спасение близки к нулю. Он навидался этого и в Афганистане, и в Сальвадоре, и в Боснии. Ты это знаешь, и противник это знает. Если ты попал в беду, за тобой обязательно придут. Даже если спасение одного человека чревато гибелью еще 10. Здесь он решил нарушить эту традицию. Все, что произошло с Тимом, с Гонза, с Гида, уже произошло, и им вряд ли чем-то поможешь. А вот положить остатки группы положишь запросто. Поэтому он приказал не двигаться с места и ждать рассвета. Да, у них были приборы ночного видения, но ведь и у Гида, и у Тима с Гонза они были. И что? Много это им помогло. И поэтому он приказал оставаться на месте, помня о том, что обороняющийся всегда имеет преимущество перед атакующим. Они лежали несколько часов, не смыкая ни на секунду глаз, не отвлекаясь ни на секунду от своих секторов обстрела, не снимая пальцев со спусковых крючков. Когда восходящее солнце высветило верхушки сосен и первые робкие лучи осветили подлесок, они продолжали лежать. И лишь когда солнце окончательно утвердилось на небосводе и ослепительная лавина света выгнала из леса тьму, командир группы махнул рукой. Они выстроились в линию, каждый не дальше, чем он мог видеть тех, кто справа и слева. И так, медленно и осторожно, пятеро из тех, кто вошел в этот лес и оставался до сих пор живых, пошли вперед. Они продвигались не цепью, как это обычно показывают в кино. Нет, каждый из них поочередно прятался за деревьями и прикрывал перебежку того, кто рядом, а потом перебегал и сам. Последний, пятый, на карабине М4 которого был установлен оптический прицел ACOG и глушитель, шел последним, аккуратно выбирая позиции и прикрывая всех остальных. Первым упал Дональд. Здоровенный детина, самый крупный из них, действующий морпех по кличке Дональд Дак. Он показался на мгновение, всего лишь на мгновение в прогале между деревьями и упал, сбитый точным снайперским выстрелом. Крысой или крысенышем Ратом его прозвали учебки, потому что он им и был. Тощим, озлобленным крысенышем из пригородов Детройта, попавшим в армию исключительно потому, что его заставил сделать это судья, не хотевший отправлять его в тюрьму. Судья был пожилым человеком, он воевал еще под командованием генерала МакАртура, и ему совсем не нравилось то, во что превратилась страна, за которую он воевал. Он не раз видел такие истории. Пара судимости по малолетке, когда по-настоящему еще не судят, а потом... Дешевый пистолет, не вовремя попавшийся на дороге полицейский, и вот ты уже в камере смертников, ждешь исполнения приговора. Кому от этого лучше? Полицейскому? Стране? Обществу? По сути, никому. Вот они и воевали. Несколько полицейских и судья, делающих все, что в их силах для этой больной, обезумевшей страны. В числе спасенных ими был и крысеныш, которого один из полицейских сдал с рук на руки вербовщику призывного пункта. Рога ему в армии обломали быстро, там это умеют. Против здоровенного чернокожего сержанта он продержался 5 минут, а потом, когда он лежал в грязи, выхаркивая свои внутренности, сержант наклонился над ним и сказал фразу, которую крысеныш запомнил на всю жизнь. Теперь ты принадлежишь армии весь, с ног и до головы. Армия давала жесткие уроки, но в жизни у крысеныша не было других. Он набросился на армию, как на остатки сладкого пирога, который иногда удавалось тащить в кафе. И тот же сержант, разглядев в нем талант настоящего стрелка, добился, чтобы его направили в снайперскую школу армии США. В снайперскую школу сухопутных войск. Крысеныш был необычным снайпером. Он мог подобраться к противнику намного ближе, чем кто-либо другой из питомцев Форт Беннинга. А со снайперской винтовкой М24 в руках выглядел просто комично. И поэтому его оружием стал карабин М4 с оптикой и глушителем. А сам он стал одним из наиболее редких специалистов в армии, способных действовать с минимальных расстояний в зоне досягаемости обычного стрелкового оружия и при этом выживать. Крыса прошел всю Колумбию от начала и до конца. Он был и рядовым стрелком, и инструктором, обучавших колумбийцев. Это неправда, что там не было войны и не было армии США. Они там были, и война там была. Просто называлось это по-другому. Вся разница. Сейчас он решил не спешить, а наоборот идти позади всех, поскольку был единственным снайпером группы. Он знал, что Тим, Гида и Гонза не последние, кто сегодня погибнут. Он знал, что в лесу есть снайпер, он чувствовал его, как один хищник всегда чувствует другого хищника. Он ждал выстрела. Точного, конечно, но в то же время и последнего. Хотя нет, последним выстрелит он. Когда начал валиться Дональд Дак и до крысы донесся отдаленный звук выстрела, он определил, откуда стреляют почти мгновенно. Такой у него был опыт, многолетний опыт войны, позволяющий точно определить, откуда стреляют. Припав на колено, он скинул винтовку и трижды, раз за разом, выстрелил по бесформенному наросту на одном из стволов деревьев, почти скрытому ветвями. Нарост не шевельнулся, но он знал, что попал, и что теперь можно идти вперед смело. А потом горло обожгло. Ловко наброшенная веревочная петля сбила с ног, перекрывая кислород. Последней мыслью, родившейся в ускользающем сознании, было недоумение. Он просто не мог понять, как враг оказался позади него, со спины, и он его не почувствовал и не услышал. Люди, вошедшие в этот лес, были подготовлены хорошо, даже отлично. Их готовили настоящие асы, а их боевому опыту мог позавидовать любой. Но ни один из них не служил во Вьетнаме, не прошел от вьетнамских джунглей и не знал, что враг может появиться из-под земли. Те, кто прошел Вьетнам, это хорошо знали.